Я могу понять, как Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Это я, Фат Тихоновна, это вы? Я. Это компания «Эверест», инспектор Ижакина Инна Владимировна, ведется запись нашего разговора. Так. Альфия Фатиховна, звонок поступает по поводу вашей задолженности перед компанией Moneyman. 26 115 рублей 60 копеек на данный момент, просрочка 225 дней. Требование вашего кредитора произвести оплату в трехдневный срок. Оплату до 5 числа, в какой из этих трех дней? Альфия Фатиховна поступает. Вообще, бык непутевый оказался. Детей у них с моей коровой Муркой не получилось продавать, некого, денег нет. Какие быки, какие мурки, какое что, если финансовые обязательства есть? Ну, а что продать-то, нечего, денег нет. Имущество продаем, имущество продаем. Это мое, не продам. Хотел теленочку продать. А, нет, теленочка. Ну что, мужики пошли непутевые, что быки пошли непутевые, ни в Манду, ни в Красную Армию. Понятно. Это где же у вас теленочек ваш проживает? Ну, я в квартире Мурку буду держать, ей тут неуютно будет. У вас все вообще нормально? Все в порядке со здоровьем? У меня, да. Альфия Патриховна. У меня вообще все отлично. Ты вообще красотка, я тебя видела по фотке, ты клевая. Альфия Патриховна. Сейчас будем разговаривать о вашей задолженности. Да нужна она тебе 100 годов. Я все равно ничего не знаю. Оплата от вас поступает трехдневный срок? Или там всегда очередное уклонение от оплаты? Не, я фиксирую. Уклонение. А вы знаете, что вы деньги в любом случае, Альфия Фатиховна, будете возвращать? Так кто мне сказал? Ну, Корожакин, что я буду возвращать. Да. Деньги вы будете возвращать. Альфия Фатиховна, деньги вы будете возвращать. Я собираюсь. Ты там и слезешь. Нет, это вам так кажется. Это так кажется. Менее месяца осталось ваше дело у нас. Мы с тобой расстались. Оно передается вашему кредитору. Передается вашему кредитору. Кредитору будет все ваши уклонения. И потом уже... И потом скажешь, что делать, как деньги забрать. Отдаст меня коллектор. И деньги вы вернете. Нет, не буду все распасать. С рядом негативных последствий. Деньги свои, кредитор вернет. До свидания, далее принимаем звонки через новое уклонение. Поверьте мне, вернете. Или с коллекторами будете общаться по месту регистрации. Надоело. Да, вот вы можете продавать свои телят. Телят, да, может, они погасят ваш долг. До свидания. Кусок говна. Здравствуйте. Здравствуйте. Звонок вам поступил из Сбербанка России. Меня зовут Сухан Антон Сергеевич. Все разговоры записываются. Светлана Евгеньевна, это вы? Я. Это вы. Очень приятно. Связались с вами из Сбербанка России, управление по работе с проблемной задолженностью до судебного дела. Прямо с моего управления, да, прям из управления меня. Ой, какая я важная персона. Это не вы важная персона, это вопрос решается сейчас. Как не я? Мне с управления звонят, значит, я очень важная персона. Светлана Евгеньевна, давайте мы все-таки диалог будем вести, а не переговоры. Диалог? Это как? Конечно. Диалог это когда я вам задаю вопросы, вы отвечаете, вы задаете ей вопросы, я отвечаю. Ты давайте начнем с моих. Попутал, давайте с моих начнем. Ты что, перепутал последовательность? По какой причине, отвечай на мой вопрос, звонишь мне? А? Так вот, мы хотели это обсудить. Ну, по какой причине? Почему Сбербанк России мне звонит не с номера 8800 и дальше, а с номера 903? Еще раз, 8800 это номер для входящих звонков. Ага. 900 для входящих звонков. Ага. А банк звонит, соответственно, стандартных номеров. А я сегодня была в банке у вас, а мне сказали, что отвечать и верить только те, кто звонят с официального номера из того номера, который у вас говорит в договоре. А еще мне сказали, еще которые на сайте есть. Вот я все переписала, какие есть на сайте. Вот этого нет. Видимо, поэтому ты, мошенник, меня не проведешь. Куда? Ольга Викторовна, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Сергей, отдел взыскания банка Тинькофф. По вашему договору имеется задолженность в размере 8700 рублей. Требования банка. Что еще раз? Фамилия, имя, отчество свое, должность. И почему такое эхо? Такое ощущение, что вы в подвале сидите. Моя фамилия Толстин Сергей Владимирович. Ну, если вам так интересна моя фамилия. Обязан так представляться. Должность твоя. Интересно. Сейчас расскажу, как я с вами на «вы», вы со мной на «вы», пожалуйста. Сколько в принятой манере общения, вернитесь. Вот у меня такая... И следите за разговором, что вы говорите. Должность твоя, говорю. Еще раз повторяю, я с вами на вы со мной на вы. Это ты так думаешь, вы на вы на вы, ты на вы. Будешь 6 июля решу. В текущем минимальном платеже добавится твоя. Следующий. Готовы внести 8700. Отложи скрипт, должность твоя. Вы сами с собой разговариваете? С тобой, идиот. Вы к общепринятой манере общения да вернитесь, я еще ты. Раз повторяю. В противном случае я буду зафиксировать негативную информацию с вашей стороны. Правда? Ну-ка, вынужден зафиксировать, значит. Вот в случае обращения банка в суд, запись разговора может быть использована в качестве доказательства вашего желания сотрудничать. Вы готовы конструктивно продолжить диалог? Придурки. Диалог должность твоя. Готовы продолжить? Должность твоя, быстро. Я тебе сейчас до слез доведу, я тебе реально говорю. Сказал по-быстрому должность и дальше продолжим разговор. В начале нашего диалога я представился. Я должность твою не услышала. Отдел взыскания банка Тинькофф, еще раз я повторю. Чучело, должность, я спрашиваю, а не отдел, в котором ты работаешь. В таком случае я с вами прощаюсь, имейте в виду, действия банка направлены на взыскание. Будут продолжаться. Всего доброго, до свидания. Здравствуйте. Здравствуйте. Альфия Фатиховна? Да. Очень приятно. Меня зовут Волосина Зоя Евгеньевна, специалист Национальной службы взыскания. Разговор записывается. Хочу с вами обсудить вопрос по OneClick Money. Скажите, в полном объеме сегодня же, вот в течение нескольких часов готовы оплату осуществить? Я не готова с вами ничего обсуждать. По какому поводу? По какому поводу? У вас задолженность 20. Некорректно поставлен вопрос, даже неправильно. Я с национальной службой взыскания ничего не заключала. Не все равно, как тебя зовут. Разговор записывается. Абсолютно пофиг. Общайтесь скорее. Это мне указания не давали. Надо общаться, как посчитаю нужно. Я не верю телефону, что ты какое-то официальное лицо. Тебе понятно? Что вы говорите? Учитесь разговаривать для начала, что а потом слышишь, в принципе обращайтесь идиотина. В организации юридические. Не надо мне давать мандавоха какие-то советы. Я говорю, мандавоха, а твои советы оставь при себе, еще мужу своему дай. Угу. Какие стенги ему одевать с утра? Тебе понятно? Я в нормальном состоянии. На вопросы отвечайте. Ты не бросаешь, чтобы я на твои вопросы мандавоха отвечала. Всякое давно мне будет вопросы задавать. Еще раз говорю. Какие-то полномочия тебе взяла. Да, расскажи мне про инспекционную комиссию. Пошла нахрен пошла. Дётина. Учитесь разговаривать, вы так умеете. Пошла нахер быстро. Что вы говорите? Отсосёт, а вернёшься, не расскажешь. Я, не слушай. Необразованных людей. Давай пехать отсюда. Улетай, будь она мне там рассказывает. Давайте, дальше. Алло. Алло. Да. Здравствуйте. Меня зовут Сидаева Стана Фериковна, главный специалист управления по работе с проблемными активами. АО «Альфа-Ба». Информирую вас о записи разговора. Екатерина Евгеньевна, знакома ли вам? Обязательно. Да? Обязательно знакома, слушаю. Это вы, я с вами разговариваю? Да. Звоним по поводу вашей задолженности перед Альфа-Банком. 24 441 рубль составляет ваш долг. 24 июля необходимо вам произвести оплату. Когда будете рассчитывать? Номер вашей доверенности. Что еще раз объясняю? Номер вашей доверенности назовите, пожалуйста. Для чего вам эта информация? Я должна знать, что действительно являюсь, разговариваю с представителем Альфа-банка. Екатерина Евгеньевна, а вы не знаете наличие долга в Альфа-банке? Вы слышали меня вообще? При чем здесь наличие долга и то, что я у вас спросила? Потому что именно с вами лично у меня нет договорных отношений. А имеются договорные отношения с Альфа-банком. И я хочу знать, действительно ли Альфа-банк подтвердил и действительно ли он уполномочил вас работать со мной по возврату просроченной задолженности. На основании того, что я имею право это просить, номер доверенности, дата выдачи и срок, на который выдана данная доверенность, и что вы являетесь представителем Альфа-банка. Задаю вам еще раз встречный вопрос. Вы можете мне 15 раз задавать этот вопрос. Эта информация для меня важна. Вы не можете погашать долг, Екатерина Евгеньевна? Вы ненормальная вообще? Долг будет погашен, восстановлен еще раз. Ты нормальная или нет? Я что-то на вы-то тебя стала зря называть. Я так понимаю, как в любом банке, в любом МФО, ты такая же тупая курица. Номер доверенности, дата выдачи и срок выдачи доверенности. Подтверждайте, что вы действительно являетесь представителем Альфа-банка. Подтверждать я вам ничего не намерен. Свободно. Да. Алло. Да. Алло, здравствуйте. Здрасте. Алло. Я слушаю. Здравствуйте, компания Верес. Здравствуйте, Римка, Екатерина Михайловна. Это связано с разговором. Ольга Викторовна, это вы? Я. Ольга Викторовна, звонок вам поступает по поводу ваших долговых обязательств перед кредитором. Честное слово, на сегодняшний день вы находитесь на просрочке суммы задолженности 25 тысяч 100 рублей. Вам сейчас кредитор выдвигает требования оплаты по известию в полном объеме до 4 числа включительно. Какое заседание от вас будет поступать оплата, Ольга Викторовна? Ни в какое. По какой причине? Ты мне не нравишься. А, здравствуйте, пранкер, я вас узнала. Хорошо, принимайте, значит, далее звонки, настраивайтесь на общение. Обязательно. Пока. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Это компания «Верес», Константин Лусанова, Светлана Леонидовна, ведет разговор. Расскажите, пожалуйста, Максим Андреевич, вам знаком? Обязательно. Знаком такой данный человек? Да, да. А кем он вам является? Он моим принцем, я его принцессой. Честно. Вы общаетесь с Максимом Андреевичем? Обязательно. А почему он не выходит на связь, не оплачивает? Да я ему не разрешаю. Передавайте Максиму не буду. Андреевичу. Когда по месту прописки будет назначена выездная экспертная комиссия? Приезжайте. Всего доброго. Прощай, мормышка. Трубочку крути. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Надежда Ивановна. Слушаю. Ведется запись разговора, меня зовут Маркушина Елена Владимировна, кредит «Экспресс Финанс». Надежда Ивановна, к телефону пригласите. Да слушаю, говорю. Нет, я его, что вы? Я? Надежда Ивановна. Ну, что-то очень молодой голос. А я яички же пью каждый день. Году. Ага, яички. Что? Яички пью, через день я... Чередую день яички куриные, а день яички перепелиные, поэтому я, голос у меня такой звонкий и нежный. Я вам советую обратиться к медикам. Обратиться, я тебе к логопеду. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Эверест», инспектор Дондаренко, Людмила Анатольевна, ведется запись разговора. Максим Андреевич. Ну? Вам знаком? Обязательно. Кем он вам прикроется? Ой, принцем на белом коне. Принцем на белом коне. Угу. А вас зовут Инна, я так понимаю, да? Что-то очень много у вас принцев на белом коне. Много? Не, у меня один принц. Вы что-то ошиблись. Хорошо, передавайте Максиму Андреевичу, чтобы... Не-не-не-не-не-не, нам не давай.